Глава 7. Максим. Сижу в машине, перебираю в уме события сегодняшнего дня и не понимаю, радоваться мне или нет. Злата оказалась не из легко доступных девок. С характером. Если припомнить некоторые пункты ее резюме, так и вовсе клад. Не станет она спать с первым встречным, как бы я ни пытался ее очаровать. Катерина права. Такие женщины не ведутся на внешность. Бездомный игроман Максим по статусу явно не дотягивает, а развлечение на одну ночь не для нее. Вопрос, что делать дальше? Сдаться и проиграть? Она мне очень нравится. Так, как давно не нравилась ни одна. Скажу сейчас ей про обман, и на этом все закончится. Или еще хуже, Злата сразу согласится на свидание, узнав, кто я на самом деле. И прощай миф об идеальной женщине. Погода еще под стать настроению. Стемнело, дождь как из ведра. Дворники еле справляются. Нужно плюнуть на спор, вернуться в офис и пересмотреть проект договора с китайцами. Вот как разумнее будет поступить, а не караулить девушку в тачке, пялясь на крыльцо библиотеки. Может, она на работе допоздна просидит? Мое время слишком ценно, чтобы тратить его вот так, впустую. В ответ на мои мысли из массивных дверей появляется Злата, ежится от пронизывающего ветра и осторожно ступает на тротуар. Хватаю мерзкую кофту, натягиваю спешно и выбираюсь из машины. Нас разделяет 30 метров. Злата меня не видит, идет себе вперед. Настигаю ее как раз в тот момент, когда какой-то урод на заляпанной грязью приоре, не сбавляя скорости, влетает в соседнюю лужу. Действую на инстинктах. Бросаюсь к девушке и заслоняю собой от брызг. Злата громко охает, но с места не двинется, поднимает на меня ошарашенный взгляд, от которого бросает в жар. А вот спине теперь очень холодно, одежда промокла насквозь. «Ш-ш-ш», — начинает Злата. «Спасибо, но не стоило». «Не стоило? Я и правда не понимаю». «Мне тут до дома 1,5 км медленным шагом, а ты теперь как?» Смотрю на ее нежное личико пристально, на пухлые манящие губы и прижимаю ее к себе крепче. Спереди-то я сухой. Действительно, я теперь как? Куда податься вымокшему грязному несчастному бомжу? В бэхе за углом у меня есть запасной комплект спортивной одежды для зала. Но премиальная тачка с образом простого работяги никак не увяжется. Разжимаю нехотя руки и отпускаю ее. Идем, провожу домой. Она все еще растеряна, отходит на шаг и осматривает меня с ног до головы. «Нехило я пострадал, тебя спасая. Можно и на чай позвать, в конце концов». Но Злата упрямится. «Мне очень жаль, что так вышло. Лучше тебе отправиться сразу домой, ну или к другу, у которого ты живешь». «Может, я и правда так не нравлюсь?» «Нет, не верю». На поцелуй отвечала, обнимала, сжалась ко мне. Когда мужчина противен, в ход сразу идут зубы, ногти и разное подручное средство. Огрела бы меня чем-нибудь и выставила вон, но ведь нет. Ситуация начинает злить. Холодно, мокро, а эта деловая колбаса пытается меня спровадить. «Долго нам еще тут стоять?» — говорю слишком резко. «Или боишься меня? Думаешь, я без ума от тебя настолько, что не удержусь? Зажму в подворотне и изнасилую, предварительно засветившись на куче камер?» Она молча хлопает пушистыми ресницами. Выражение лица быстро меняется от вежливо сочувствующего до высокомерно оскорбленного. Комплимент сомнительный, согласен. Переборщил я? Нельзя такого говорить непорочной деве или что? Злата резко разворачивается и идет дальше по тротуару, такая вся возмущенная, плечи нервно подрагивают. В этот момент хочу, чтобы ее все-таки кто-нибудь окатил. Быстро догоняю. «Не надо провожать, сказала же!» — рычит, не оборачиваясь. Обиделась. А я завелся не на шутку. Не знаю, что за чудо мне предстоит совершить в следующие несколько часов, но эта выскочка станет моей. Доходим до новенькой высотки 5, изредка недобро переглядываясь. Соображаю, под каким предлогом проникнуть в ее жилище и остаться там до утра. Идеальный повод с намокшей одеждой не прокатит. Сочувствия не вызываю почему-то. Что бы такого придумать? Злато окликает какой-то мужик с парковки. Она машет ему рукой, и мы все трое направляемся к подъезду. Моя задача усложняется с каждой минутой. «Привет! Я тебе ватман привез. Высокий крупный мужик целует ее в щеку и сует в руки рулон. Подниматься не буду, да? Злата переводит взгляд с меня на него и обратно. Стоим, молчим. Артем, знакомься, это Максим, мой коллега. А Тёма — муж моей сестры. Пожимаем руки друг другу. В лице этого Артема мне видится что-то знакомое, и он слишком внимательно рассматривает меня. Вдруг в один миг его губы растягиваются в широченной искренней улыбке. Я вспоминаю, где видел его раньше. «Макс, это ты, что ли?» Он чуть не подпрыгивает. «Поверить не могу! Злата, ты хоть знаешь, кто это?»